Так мы говорим, произносим, объявляем за приговор, постановляем, присуждаем властью нам данной наилучшим образом и по крайнему нашему разумению. После оглашения приговора Галилей зачитал следующее отречение. «Я Галилео Галилей, сын Винченцо Галилея, флорентинец, на 70-м году моей жизни, лично предстоя перед судом, преклонив колено перед вами, высокие и достопочтенные господа кардиналы Вселенской Христианской Республики, имея перед очами Святое Евангелие, которого касаюсь собственными руками, клянусь, что всегда веровал, теперь верую, и при помощи Божией впредь буду верить во все, что содержит, проповедует и чему учит Святая Католическая и Апостольская Церковь. Но так как от всего Святого Судилища мне было давно уже сделано законное внушение, дабы я покинул ложное мнение, полагающее солнце в центре Вселенной и неподвижным, дабы не держался этого мнения, не защищал его, не учил ему каким бы то ни было способом, ни устно, ни письменно, а я между тем сочинил и напечатал книгу, в которой излагаю осужденное учение и привожу в пользу его сильные доводы, хотя и не привожу окончательного заключения, то вследствие сего признан я находящимся под сильным подозрением в ереси, то есть, что думаю и верю, будто солнце есть центр Вселенной и неподвижно, Земля же не центр и движется. Посему, желая изгнать из мыслей ваших, высокопочтенные господа кардиналы, равно как и из ума всякого истинного христианина, это подозрение, законно против меня возбужденное, от чистого сердца и с непритворной верою отрекаюсь, проклинаю, возненавидев вышеуказанную ересь, заблуждение или секту, несогласную со Святой Церковью. Клянусь впредь никогда не говорить и не рассуждать, ни устно, ни письменно, о чем бы то ни было могущим восстановить против меня такое подозрение. Я, Галилео Галилей, от вышесказанного отрекся собственноручной подписью. Гурев. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем. Страницы 98-102. Примечание редакции. Согласно традиции, Галилей после своего отречения изрек. А все-таки она движется. Неизвестно, произнес ли он эти слова в действительности или нет. Эта фраза впервые встречается в мемуарах его ученика Винченцо Вивиани, написанных 12 лет спустя после смерти Галилея, но зато точно установлено, что и после отречения его воззрения не изменились. Галилей писал: «Берегитесь, теологи, желающие сделать из вопроса о движении или покоя солнца и земли догмат веры. Вы сами создаете почву для ереси, считая без всякого основания, что Писание гласит то, что вам угодно, и требуя, чтобы люди, знающие, отрешились от собственного мнения и неопровержимых доказательств. Из двух систем одна является ясной, а другая темной, владеть его бумагами, препятствовали его захоронению на освященном церковью кладбище». На протяжении столетий церковь держала под запретом сочинения Галилея. Из индекса запрещенных книг они, как и сочинения Коперника, Кеплера и других знаменитых первооткрывателей в области астрономии, были исключены только в 1835 году. Но осуждение инквизиции Галилея церковь считала оправданным, законным вплоть до нашего времени. Уже упомянутый нами Марино Марини утверждал в своем сочинении, опубликованном в 1850 году, что трудно найти более мудрый и справедливый приговор, чем вынесенный инквизицией над Галилеем. Марини, Галилео, эл инквизиционе. Страница 141, примечание редакции. Современные защитники инквизиции действуют более дипломатично. Что произошло с Галилеем? Притворяясь простаком, вопрошает иезуит Доминико Мондроне в ватиканском журнале «Чивильта Католика». Вовсе не разрыв между наукой и верой, который всегда... Фирпо, иль процессо ди Галилео, нель кварто сентенарио делла насцита ди Галилео Галилеи. Милан, 1966 год, страница 85-я. Примечание редакции.